Глава 4. Лиза делала гимнастику, когда ей позвонили. И не успела она взять телефон, как раздался звонок в дверь. «Сережа!» – она увидела на пороге своего друга, следователя прокуратуры Сергея Мирошкина. «Я так рада, что ты пришел, а то все как будто забыли бы о моем существовании». «Я не надеялся тебя здесь застать, знаю, что ты дома ждешь прибавления». «Ладно, ладно, можешь не продолжать. Я отлично себя чувствую, готова работать и работать. Больше даже тебе скажу, так хорошо я себя еще никогда не чувствовала, словно во мне две Лизы». Сергей в теплой куртке с меховым капюшоном, кареглазый, улыбчивый, не удержался и поцеловал Лизу в розовую щеку. «Нет, все-таки беременные женщины похожи на Мадон». «Проходи. Надеюсь, ты ко мне по делу?» «Да, по делу. Ехал мимо, подумал, что ты реально можешь мне помочь в одном деле». «Убийство?» — Лиза в предвкушении потерла ладони. «Ты очень проницательна». «Тогда проходи, располагайся, никого нет. Я одна, так что нам никто не сможет помешать». «Ты вообще-то, Глаша, мне никогда не мешала, даже наоборот». «Ты не понял. Просто они с Гуревым объединились против меня. Не дают мне работать, оберегают меня как больную. Говорю же». «Ладно, ладно, я все понял». «Ты кого убили?» Лизе не удавалось скрыть своего радостного возбуждения в предвкушении работы. «Чай, кофе?» «От кофе бы не отказался». Лиза, стараясь не подавать виду, что ей тяжеловато перемещаться, довольно бодро дошла до кофейного столика, включила электрический чайник. «В прошлом году ты занималась поисками убийц одного человека. Фамилия его Горохов». «Ну, такую фамилию трудно не вспомнить», — Лиза расставляла чашки на подносе. «Горохов Михаил Александрович. Хорошее было дело, трудное, запутанное. Все следы вели к чеченцам. Потом выяснилось, что его убил двоюродный брат. И была-то всего одна зацепка. Мне еще жена его помогла. Вспомнила некоторые, как бы случайно подслушанные его разговоры мужа с братом. И что? Он воскрес?» «Лиза, не старайся казаться такой циничной. Тебе это не идет». «Знаю, знаю. Мне идет вязать кофточки и пинеточки. Ну уж дудки. Так что случилось-то?» «Ты помнишь его жену? Точнее, вдову?» «Ну да, отлично помню. Ее звали Люба. Люба Горохова. Ей сейчас должно быть где-то под 40. Очень яркая женщина, умная, но какая-то шумная. А еще от нее всегда слегка так попахивало спиртным. Так вот, вчера утром нашли ее труп. Ее изнасиловали и убили. Удушили». Лиза уронила ложку, и она очень громко зазвенела на серебряном подносе. «Как это? Кто?» «Если бы мы знали, кто это сделал, то вряд ли бы ты сейчас предлагала мне кофе. То есть я хотел сказать...» «Да поняла я все. Сережа, но она не из тех дамочек, которые по ночам разгуливают по паркам и скверам. Где ее насиловали? Прямо на улице, что ли? Что известно?» «Труп нашли в самом центре города, в одном тихом и одновременно бойком месте, на улице Яблочкова, неподалеку от мехового салона «Софии». «Да-да, я знаю это место. Основной поток людей движется по проспекту Кирова, и лишь некоторые сворачивают на эту небольшую улочку, где расположен всего один меховой салон, да еще маленькое артистическое кафе на углу. И что? Где конкретно ее нашли?» «Да, можно сказать, она лежала почти на ступеньках. Следы волочения? В том-то и дело, что нет. Может, ее привезли на машине? Такое возможно. Да только там таких следов от протекторов сотни!» «Да уж... Какая ужасная смерть! Ее ограбили?» «Судя по тому, что она была без верхней одежды, да. Я успела просить только одну ее подругу, ты ее знаешь, Василису Иванову, известную в городе тусовщицу. И она сказала, что Люба в последнее время носила легкую такую шубу из рыси. Дома в гардеробе шубы из рыси не оказалось, однако на ее одежде, на свитере, юбке следы рысьего меха как раз присутствуют». «И что бы ты хотел услышать от меня?» «Как ты думаешь, дружки осужденного Гороховского брата не могли бы вот таким образом отомстить семье, в частности Любе?» «Я думаю, что если бы ветер дул с той стороны, а брат сидит и крепко, то к Любе подкатили бы совершенно иным способом. Ее просто-напросто заставили бы подписать определенные документы, позволяющие распоряжаться всеми ее активами и имуществом, и убивать ее вряд ли стали бы. Зачем? Зачем им мертвая Люба? Да еще и изнасилованная. Нет». «Так что, Сережа, если бы ты хотел узнать мое мнение, то эта версия отпадает сразу. Грабеж – вот это мотив. Шубка из рыси, опять же. А деньги взяли? Украшения?» «Деньги взяли. Не все, правда, но взяли. Кошелька в сумке не было, а вот несколько тысяч рублей завалялись на дне. Поэтому я и предположил, что деньги, основная сумма, были все-таки в кошельке. С шеи сорвана золотая цепочка. Об этом мне рассказала Василиса. С кулоном в форме сердца». «Оригинально», — усмехнулась Лиза. — А что известно о ее личной жизни? Василиса рассказала, что у Любы могло быть параллельно сразу несколько любовников. Перманентных, как она выразилась. Горохова любила шумные, веселые компании, любила выпить, благо деньги водились. Своих гостей она обычно принимала в загородном доме в Михайлово, на Волге. А вот свою городскую квартиру пускала только избранных, в основном мужчин. И что это были за мужчины, со слов Василисы? Да кто угодно, от бизнесменов, дружков мужа до студентов, которых она обожала, любила устраивать благотворительные вечера. Что это за вечера такие? На этих вечерах разыгрывались так называемые стипендии для очередных любовников. Но стипендии эти как раздавались, так же с легкостью и забирались. Вернее, прекращались. Разлюбит она какого-нибудь паренька, вот и забывает о нем, перестает приводить на его счет деньги. Ну, бесилась дамочка с жиру. Да уж, кто знает, может, один из таких, как ты говоришь, пареньков решил ей отомстить за унижение? Молодые парни, особенно если они чувствительны, да еще и влюблены по уши, способны не на такое. Хотя убийство – это чересчур. Но в любом случае надо прорабатывать все ее любовные связи. Я уже составила небольшой список, и мне в этом, как ты понимаешь, также помогла Василиса. Ну надо же, Люба Горохова. Я отлично ее помню. Рыжеволосая, такая яркая, да, именно яркая. Словно ее нарисовали, особенно губы. Ярко-красные, пунцовые, я бы даже сказала. И ведь не особенно красивая. Ее сильно портил слишком большой нос, да и губы были крупные. Лиза, что-то ты ударилась в эстетику. Я вообще обращаю внимание на все красивое. И мне ее от души жаль, хотя мы были знакомы шапочно. Зато она благодаря тебе узнала, кто убил ее мужа. Думаю, она была неплохим человеком, вот только очень одиноким. И понимала, что ее вряд ли кто сможет полюбить не за деньги. А разве что, если она притворилась бы бедной, несчастной. Если бы в этом случае в нее действительно кто-то искренне влюбился, вот тогда бы она и поверила в любовь. Мне жаль, ее жаль. О, кстати говоря, знаешь, куда уехала Глаша? Ее подругу этой ночью тоже изнасиловали, причем в собственной же постели. Она была одна, да и любовников у нее в последнее время не наблюдалось. И что делается с мужчинами? На самом деле странная история. Мне Гурев звонил, мы встречаемся с этой девушкой завтра. Ну так что, поможешь с Гороховой? А что, есть кто-то, кто хочет узнать имя убийцы? Есть. И ты до сих пор молчал? Кто это? Василиса. Как ты сама не догадалась? Действительно. Что ж, пусть приходит ко мне, побеседуем. А то уж помоги подруге Глаше, она сейчас в таком состоянии. Да ясно, поможем. Ладно, Елизавета, спасибо за кофе и вообще за все. Ты, Лиза, лучшая из всех. Мирошкин поцеловал ее в щеку и поспешил к выходу. После того, как за ним захлопнулась дверь, Лиза встала и подошла к зеркалу. Провела пальцем по пигментным пятнам на лице, поморщила нос и вздохнула. Послушай, малыш, она легко похлопала себя по животу. Думаю, я приняла правильное решение. Нам с тобой было бы скучно дома, ведь так? Она закрыла глаза и улыбнулась представленному. Вздохнула как-то восторженно радостно и с блаженной улыбкой на лице вернулась за письменный стол.